«Ишь ты! Только приперлась в нашу школу и тут же лезет ко мне лясы точить!» И рука Саамика была так близко, что я чувствовала ее дыхание на лице. Недолго думая, она перешла к сути. «Ну и как тебя понимать, а? Ёрничаешь, что ли?» Если глядеть прямо в лицо, отчасти можно понять, о чем ее задиристая речь, полная диалектизмов. Все-таки мимика – важная составляющая общения. Один взгляд может сказать больше тысячи слов. И хотя в моем ни единой эмоции не прочтешь, Юругаса Амика своим взглядом сообщала все, что нужно. Значит, я ёрничаю. В сущности, допускаю, что невольно поглумилась над ней. Или не невольно, а бессознательно. Хотя жестокая правда в том, что я просто не отдавала отчет своим действиям. Я воображала в красках, как, будучи новенькой, то есть той, чье положение на ступень выше одноклассницы-изгоя, запросто примыкаю к Юругасе Амика и протягиваю руку помощи, а взамен она помогает мне освоиться в школе. Меня взял такой стыд, будто я во всеуслышание рассказала о своем презренном плане. А после такого я с легкостью могу впасть в ярость, что просто недопустимо. За то, что она жестоко издевалась надо мной, такой бедной и несчастной, мне захотелось возразить ей, мол, неужели у тебя совсем нет сердца? Скудоумие воплоти. Я понимала, что возражать глупо. Да, я это понимала. Поэтому сосредоточилась телом и духом, напрягла каждый мускул, чтобы кое-как промолчать, и ждала, когда минует буря, стараясь не обращать внимания на Юругасу Амика. Та и не думала останавливаться и продолжала давить на меня, выпалив скороговоркой свои специфические словечки. Мы оказались в этой ситуации, поскольку она очень долго игнорировала меня, за что я на нее и разозлилась. Но вся ирония заключается в том, что на этот раз высокомерной особой стала никто иная, как я. Впрочем, сейчас для меня самое важное – сохранить ясность ума и взять себя в руки. Или мне про ум лучше вообще не заикаться? Поскольку с моей стороны молчать некрасиво, я время от времени поддакивала ей, показывая, что слушаю внимательно. Однако в глубине души не могла дождаться, когда этот бесполезный разговор закончится. Мне крайне не хотелось выдавливать какие-либо слова извинения, тем более, что маску раскаяния натянуть на себя я так и не смогла. «Ясно. Можно я уже пойду домой?» Пока я, ощущая сильное отвращение, бесстыжим образом пыталась выразить это без слов, несмотря на то, что ясно мне не было. Ситуация вдруг переменилась. Пропустив мимо ушей какие-то очевидно важные слова от Юругасы Амика, мне стало совершенно непонятно, куда зашел наш разговор. Поэтому я упорно подавляла в себе неловкость, которая могла в любой момент накрыть меня с головой. Не успела опомниться, как она начала выразительно объяснять, что сейчас главной в классе является девочка с фамилией Судзубаяси. Что Кекуфудзи очень хорошая и наверняка будет добра ко мне. И что моя жизнь пойдет практически как по маслу, если заручиться симпатией парня по фамилии Хосимура. Сначала я совершенно не поняла, к чему она вообще завела этот разговор, даже когда снова стала внимательно прислушиваться к ее словам. Но потом до меня дошло, что Юругаса Амика, видимо, читала мне лекцию, рассказывая о каждом из одноклассников по очереди. Она в мельчайших подробностях объясняла, какая в классе устоялась иерархия, какие отношения складывались между одноклассниками и в какой экосистеме находится наше небольшое сообщество. Кто в каком положении, у кого какой характер, у каких сформировавшихся внутри класс-групп сколько влияния, и, наконец, кто с кем встречается и кто кому приходится бывшим или бывшей. Продолжая говорить грубым тоном, Юругаса Амика очень тщательно рассказала обо всем подряд, дойдя даже до таких неприличных подробностей, о которых мне, по правде, и знать не хотелось. Я оказалась не готова к такому наплыву информации, ведь на мою голову рухнула тонна сведений о каждом из 40 одноклассников. Вдобавок мне разъяснили, какие отношения между ними. А я даже не уверена, что запомнила правильно, как кого зовут. Мне с трудом дались редкие фамилии, а также я едва сообразила, у каких одноклассников они были такими же, как у моих друзей детства. Вот вам еще один пример неналаженного общения. Однако, если ненадолго забыть о моей проблеме с недопониманием собеседников, разве наш диалог с Юругасой Амика не напоминает ситуацию, когда старожил дает совет новичку? Да ведь так оно и есть! Думаю, если я внимательно выслушаю её и запишу в блокнот всё в подробностях, этого объёма информации как-нибудь хватит, чтобы протянуть следующий месяц. Более того, считаю, что мне ни за что не удалось бы за этот самый месяц во всех деталях разузнать личные сведения о каждом из 40 человек. Даже если бы я разбиралась в жизни и могла запросто подружиться с кем угодно. С другой стороны, я не хотела окунаться в скандальные подробности типа «кто с кем крутит романы». И учитывая этот факт, меня сильно смущало, что Юругаса Амика решила поделиться со мной такого рода информацией. А вот я и не решилась вынуть из ножен блокнот. Ей, по идее, следовало бы отчитать меня за импульсивное и глупое поведение, недостойное для новичка. Так с какой же стати я получаю от неё такую помощь? Может быть, Юругаса Амика, вопреки её грубому отношению ко мне, на самом-то деле очень заботливый и внимательный человек, полный доброты? Однако я не настолько уступчивая, чтобы принять это на веру. На мой взгляд, не существует воистину добрых людей. Куда вероятнее казалось то, что Юругаса Амика решила попросту скинуть назойливого новичка на другого одноклассника, чтобы уже он пытался со мной разобраться. Не сомневаюсь, что урок, преподаваемый мне Юругаса Амика, со стороны выглядел как проявление заботы к новенькой ученице. Но настоящий мотив был иной. Я ей попросту надоела. Слово «мэндо» означает «забота о ком-либо», но как полупредикативное прилагательное имеет значение «надоедливый». Словом, она будто бы говорила мне «отвали», при этом указывая куда и кому. Кроме выдачи путеводителя, она проложила мне курс. Ну, как показывает опыт, на этом дело можно считать законченным. Результат есть, наступил переломный момент. Следует поблагодарить Юругаса Амика и выразить ей свою признательность, затем вернуться в класс и поговорить, например, с кем-то там Судзубаяси, некой Кеку Фудзи или каким-то Хосимурой Куном. Прошло уже немало времени, пока мы разговаривали на крыше, но, возможно, мне ещё удастся застать хоть кого-нибудь в кабинете. Я сделала всё шиворот на выворот, поэтому теперь настало время нажать на кнопку перезагрузки. У меня есть шанс начать всё сначала. Ха-ха-ха, с кем бы завтра подружиться? Ойко Расадати, девушка, которая никогда не сможет рассуждать в таком ключе. Я не умею принимать верные решения, а когда прихожу к слишком убедительным выводам, начинаю в них сомневаться. Понятно, что такого проблемного новичка, как я, проще скинуть на кого-нибудь другого. На её месте я бы сделала то же самое. Неужели человек будет приветливым с каждым приезжим, когда у самого хлопот полон рот? Я знаю, как это тяжело. Всё-таки третий класс старшей школы. Всем выпускникам необходимо готовиться к экзаменам. Однако стоит отметить, что я вряд ли поступила бы так на практике, хоть и сказала до этого, что на её месте сделала бы то же самое. Потому что в таком случае попросту не имела бы никакого представления, на кого можно скинуть новичка и кто лучше всего подходит для этой роли. Я низкопробный человек, который пытается оценивать других. Но мне бы ни за что не удалось понять, у кого из одноклассников какой характер. Если бы я хоть немного разбиралась в людях, то не устраивало бы тот классный суд. По жалким итогам того заседания меня изгнали. И не оказалось по воле случая в старшей школе Сиси Курасаки. Если результат таков, то следом напрашивается другой вопрос, который делает ситуацию спорной. Почему Юругаса Амика обладает настолько детальной информацией обо всех одноклассниках? Почему ей известно о таких вещах, как личные интересы каждого, их отличительные черты, а также кто у кого на побегушках? По-моему, это очень странно. Или, следует сказать, подозрительно. По идее, нет ничего необычного в том, что она многое знает о своих одноклассниках. Ведь Юругаса Амика далеко не новичок в классе. В отличие от меня. Но сомнительным мне кажется кое-что другое. На мой взгляд, если она обладает настолько ценной информацией, ей впору самой придумать какой-нибудь план, чтобы выйти из своего положения, разве нет? Она уже не должна находиться в изоляции, если в подробностях знает о расстановке сил в классе. Самая главная причина, почему в предыдущей школе изолированной оказалась именно я, заключается в моём невежестве и безразличии к окружающим. Иначе говоря, человек не может остаться в одиночестве, если он проявляет интерес к посторонним и знает их. Не может, даже если очень захочет. Юругаса Амика, конечно, не настолько замкнутая, как я, чтобы из предубеждения называть других людей посторонними. Но мне с трудом верится, что она, пребывая в изоляции, нашла способ разузнать о личных качествах каждого человека из окружения, куда ей не влиться. С другой стороны, также трудно поверить, что она симпровизировала, выдумав весь свой рассказ. Это, несомненно, удобное и логичное объяснение ситуации, но я считаю маловероятным, что Юругаса Амика наградила чепухи, только чтобы прогнать меня. Полагаю, необходимо иметь выдающийся дар выдумщика, чтобы сочинить похожую на правду ложь. Как ни крути, а сфабриковать персональную информацию на каждого из 40 человек – дело незаурядное. Это уже поле деятельности для особенных людей. Нужно проверить, насколько верна информация, которой она забила мою голову. Но всё-таки я не считаю, что она выдумала всё от и до. Да заткнись уже, Ойкура! О чём ты вообще думаешь? Что за хаос творится в твоём ненасытном добре до мозгу? Все твои домыслы априори неверны. Так что послушный с благодарностью прими оказанную помощь, ясно тебе, дура? Кажется, до меня донёсся голос Арараги. Я знаю, что это сказал не он. Просто чтобы подумать основательно, мне нужно услышать противоположное мнение, озвученное голосом Арараги в моей голове. Противостояние ему даёт мне энергию жить дальше. Юругаса Амика практически кричала мне в лицо, но едкий голос Арараги, плод моих фантазий, звучал в голове гораздо громче. Да так, что казалось, будто он сверлит мозг хлеще всякой дрели. Жутко неприятное ощущение. Какую бы стрессовую ситуацию я ни попадала, стоит только представить, как одним ударом я отправляю Арараги в полёт, и мне сразу становится чуточку легче. А что до Юругаса Амика, то её попытки давить на меня настолько несущественны, что не стоит и внимания заострять. Тем не менее, сидящий внутри меня Арараги не поможет избавиться от дилеммы. Что ж, если Юругаса Амика ещё не полезла на меня с кулаками, всё не так уж и плохо. При этом подозрения насчёт неё я просто так отмести не могу. Что она задумала? Похоже, все видят в моём лице врага, так же, как и я вижу его в каждом человеке. Люди помышляют навредить мне при любой возможности. Несмотря на то, что моя мизантропия перешла все границы и смахивает уже на манию величия, зачем обманывать кого-то вроде меня? Кому какая выгода? Я всё никак не могла кое-что понять.